56. Когда Энея все-таки отозвалась, капитан-отец де Соя не сумел скрыть удивление. Он не ожидал, что древний комлок способен воспринимать направленный луч. Имелось даже изображение. Над главным экраном возникла чуть искаженная голографическая проекция двух перепачканных сажей лиц. «Разрази меня гром!» — произнес капрал Ки, глядя на капитана. «Да уж», — отозвался де Соя и прибавил, обращаясь к лицам над экраном. «Говорит капитан-отец де Соя, я нахожусь на борту звездолета Рафаил». «Я вас помню», — перебила девочка. Де Соя сообразил, что компьютер передает не только речь, но и голографические образы. Должно быть, над комлогом плавает миниатюрная копия его собственной головы, как бы отороченной высоким воротником. «Я тебя тоже помню». Иного ответа у капитана не нашлось. Погоня продолжалась много дней. Де Соя посмотрел в черные глаза Энеи, отметил про себя волдыри на лице девочки. Как она близко. «Кто это был?» — спросил Рауль Эндимион. «То есть что это было?» Капитан покачал головой. «Не знаю. Ее звали Радаманта Немез. К нам она попала несколько дней назад. Утверждала, что является воином легиона и прошла специальную подготовку». Де Соя умолк. «Подумать только. Он делится с врагами секретной информацией». Поймав усмешку капрала Ки, де Соя вдруг сообразил, что это уже не важно. Им все равно не избежать трибунала. «Скорее всего, это была ложь. По-моему, Немез не была человеком». «Аминь», — подытожил Рауль Эндимион, бросил взгляд в сторону, затем вновь повернулся к де Сое. «Капитан, наш друг умирает. Вы можете чем-нибудь помочь?» Де Соя снова покачал головой. «Нам до вас не добраться. Немез забрала катер и вывела из строя дистанционное управление. Мы не можем даже выйти с ним на связь. Но на катере есть автохирург, так что если вы его отыщете...» «Где он?» — справилась девочка. Капрал Ки подался вперед, чтобы оказаться в поле зрения. «Радар показывает, что катер находится в 1,5 километрах к югу от вас. В холмах. Он замаскирован, но вряд ли вы пройдете мимо. Мы вас проводим». «Комлок говорил вашим голосом!» — воскликнул Эндимион. «Это вы требовали бежать к камням?» «Ну да», — согласился Ки. «Мы зарядили орудие на полную мощность, если не ошибаюсь, гигаватт 80, предел для здешней атмосферы. Но прикинули, что когда начнут испаряться подземные воды, вы наверняка погибнете, а на камнях у вас был шанс». «Нас туда не пустили», — криво усмехнулся Рауль. «Попытка не пытка», — откликнулся Ки. «Спасибо вам», — поблагодарила Энея. Ки смущенно кивнул и откинулся на спинку кресла. «Как сказал капрал», — произнес де Соя, — «мы проводим вас до катера». «А чего ради?» — поинтересовался Рауль. «Кстати, почему вы убили своего солдата?» «Это был не мой солдат». «Но она служила ордену и церкви». «Надеюсь, церковь тут ни при чем», — тихо проговорил де Соя. «А если нет, значит, моя церковь стала исчадием ада». Наступило молчание, которое нарушал только треск статических разрядов. «На вашем месте я бы не медлил, скоро стемнеет». Рауль и девочка огляделись по сторонам, что выглядело довольно комично. Они словно забыли, где находятся. «Между прочим», — сообщил Рауль, — «ваш луч расплавил мой фонарь». «Если хотите, могу посветить», — отозвался де Соя без улыбки. «Одного залпа с вас хватит?» «Ну, пожалуй, обойдемся без света», — ответил Рауль. «Я отключу камеру. Вы не против? Комлок настроен на вашу частоту. Если что, вызывайте».